Тема сегодняшней беседы – «Что мне делать, чтобы спастись?». Мои друзья, пожалуйста, откройте книгу «Деяний святых апостолов». 16 глава, я начинаю читать с 25 стиха. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворились, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведший их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Апостол Павел и его сотрудник Сила в Македонию были позваны Богом через видение. До этого служители Божьи хотели проповедовать слово в Асии и Вифинии, но Дух Святой не допустил их. Заметьте, они очень были послушны Духу Святому. Казалось бы, проповедуй где угодно и когда угодно. Ведь сам Христос сказал: «Идите и проповедуйте сие Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Но тот же Сын Божий сказал: «Не бросайте святыни псам и жемчуга пред свиньями». И апостолы в свое время знали, что лучше всего быть подвластным Духу Святому. Потому что Он, Дух Святой, и только Он знает, как лучше выполнить волю Отца Небесного. И апостолы пошли в Троаду. В Троаде апостол Павел получает откровение в сновидении. Ему является некий муж-македонянин и обращается к нему со словами: «Приди в Македонию и помоги нам». Из этого они сделали правильный вывод: надо идти проповедовать спасение в Македонию. Мои друзья, вы никогда не задумывались над вопросом, как Бог может руководить своими детьми? Прежде всего, это Слово Божье, Библия. Читай и исполняй то, что написано в ней, и Бог все больше и больше будет тебе открывать свою волю. Когда мы открываем Библию и читаем Псалом 24, 12 стих, здесь мы находим такие слова: «Кто есть человек, боящийся Бога? Ему Он, Господь, укажет путь, который избрать». Иногда Бог руководит нами через обстоятельства, через людей, даже неверующих. Иногда через пророческое слово, даже может послать своего ангела, как читаем в книге «Деяний святых апостолов». Ведь Господь вчера и сегодня и вовеки тот же. Через сновидения тоже может Господь руководить нами. Но любые откровения должны быть проверены Священным Писанием и здравым смыслом. «Будьте здравы в вере», неоднократно учит нас Библия. Итак, апостол Павел и Сила прибыли в Македонию, в город Филиппы. Здесь они стали проповедовать Евангелие, и люди начали каяться. Одна женщина по имени Лидия, чтущая Бога, слушала их, и Господь открыл ее сердце, и она уверовала со всем домом своим. Да, некоторые из нас с детских лет имеют нежную совесть и веру в существование Бога. Божественный страх, почтение к Богу у некоторых из нас заложены от нашего рождения. По-видимому, так было и у Лидии. Но вскоре слуги Господни Павел и Сила встретились в Филиппах с другой женщиной, с демонизированной служанкой, одержимой духом прорицания, которая, идя за ними, кричала: «Се рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» И это она делала многие дни. Так что Павел вознегодовал и именем Иисуса Христа изгнал этого беса. Заметьте, что демон говорил всю правду об апостолах. Так что не всегда демоны лгут. И еще я хотел бы сказать, что всякое обращение к экстрасенсам, к различным бабкам, предсказателям, колдунам и гадателям является величайшим грехом. Об этом говорит Библия. Служанка, одержимая духом прорицания, приносила доход своим господам. И когда был бес изгнан, хозяева воздвигли на апостолов большое гонение, так что их избили палками и ввергли во внутреннюю темницу. Их ноги были забиты в колоды. Мои друзья, мы должны знать, что проповедь Евангелия не всегда безопасное дело. И многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье. Так говорит Библия. Библия не учит, что христианство – это вечерняя летняя прогулка без страданий, без гонений, без непонимания других. Наоборот, Библия говорит: «Отвергни себя, возьми крест и следуй за мной», то есть за Иисусом Христом. Апостолы в темнице, молясь, воспевали Бога. Вот, мои друзья, образец доверия Богу. Избитые, их злословят, они в темнице, и они хвалят Бога. Сказано, что узники слушали их. Апостолы проповедуют не только Лидии, чтущей Бога, бизнесменке. Она продавала багряницу, сказано в Писании. Но отпетым бандитам они тоже несут Евангелие. Ибо Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И когда они пели Богу хвалебные гимны, случилось следующее. Произошло великое землетрясение, поколебалось основание темницы, отворились все двери, и узы у всех ослабели. Будем помнить, что сказал Христос, уходя из земли на небеса. «Се я с вами во все дни до скончания века». Не только в солнечные дни, но когда мы в наших темницах, в наших скорбях, Он тот же, и Он с нами. «Будь тверд и очень мужествен», говорит тебе сегодня Господь. От землетрясения темничный страж пробудился от своего сна и хотел умертвить себя, думая, что узники сбежали. Римские законы были очень строгие к тем, кто стерег узников. Если узник убегал, часто его сторожа ждала смерть. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Страж потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведши их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же отвечали ему: «Веруй в Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». От чего спасает Господь Иисус? От грядущего гнева Божьего. От наших грехов, ибо Он – Агнец Божий, который взял на себя грех мира. Через Иисуса мы спасаемся от рода сего развращенного. И ты можешь спастись от всего этого только через веру в спасительную жертву Иисуса Христа, совершенную им на Голгофском кресте. Через обряды, через деньги, через добрые дела, через святых людей ты не можешь получить спасение. Спасение – это дар Божий, и его нужно просто принять. Веруй в Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. В послании к римлянам, в 1 главе, в 16 стихе, апостол Павел говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Темничный страж через веру обрел спасение не только себе, но сказано, что весь дом его покаялся, и он крестился со всем своим домом. Тебе сегодня Господь предлагает спасение. Там, у твоего радиоприемника, ты можешь склониться перед Богом, раскаяться в своих грехах и получить спасение. «Что мне делать, чтобы спастись?» – ты спрашиваешь. «Веруй в Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».